«Прыгни!» Сказано, сделано. Заяц подпрыгнул на метров 5 в высоту, чуть не ударившись о ветку дерева над скамейкой. «Необычно. Такое чувство, что я полезен. Хочу еще». «В каком смысле?» Удивился я. Рядом прошла парочка девушек, и одна из них указала в сторону зайца. Ей было на вид лет 15. Она подскочила к скамейке и осторожно протянула руку к ушастому, чтобы погладить. «Энди, смотри, это же заяц. Ой, какой милашка, а! Смотри, как носиком морщится», с улыбкой говорила она своей подруге. «Мм, он ваш питомец?» спросила меня та самая Энди. «Носитель, мне сожрать их?» «Что?» «Нет». Испугавшись за девчат, почти выкрикнул ему в ответ. «Ой, мм, простите». Энди вздрогнула и сделала пару шагов назад, ее каштановые волосы колыхнулись, спав на плечи бежевой сорочки. Совсем молодая девчушка глядела на меня испуганными глазами. «Эй, мистер», отвлеклась от зайца Лара, если судить по имени в окне интерфейса. «Простите, не хотел вас пугать. Этот зверек действительно мой питомец. Я просто испугался, что он тебя укусит». Подошел к зайцу и аккуратно взял его в свои руки. «Ну, знаете, он бывает морщит нос, когда хочет кого-то укусить, ха-ха». Натянуто улыбнулся им. «Понятно, тогда простите нас, Лара, пойдем, а то нас уже ждут». Девочки ушли дальше, а я остался стоять с зайцем под мышкой и газетой в руке. Посмотрел на морду этого ушастого оборотня, и так захотелось ему прописать щелбан, но рука была занята. «Ты охренел? Я тебя сейчас на шашлык пущу. Носитель, что я не так сделал? Ты их сожрать захотел. Вот, что ты не так сделал. Но они трогали меня, я обязан был защищаться». «Что? Кто тебе такое сказал?» Уцепился я за его слова. «Одно существо, что часто приходило с подобным тебе высоким разумным». «Кто?» Поморщился от его белиберды. «Я не понимаю тебя, говори, как они выглядели. Двуногий разумный, как ты, только с двумя буграми на груди. На привязи с ним был четырехлапый. Я постоянно слышал от него: Сэнди искать, Сэнди нюхать, Сэнди охранять. Когда это было?» Перебил его. «Недавно. Только не говори мне, что ты не понимаешь временных рамок». «Не буду. Ё-моё!» Вздохнул я. Похоже, этот заяц встретил женщину с собакой и смог провести диалог, но на всякий случай уточнил. «Так ты можешь разговаривать с животными?» «Нет, они не носители связи. Я имею в виду с существами. Вот как те...» Кивком указал в сторону собак, резвящихся на траве за прудом. «Да, я способен читать их мыслеобразы и обмениваться своими». «Отлично, теперь все стало на свои места. Этот заяц каким-то боком получил навык звероморф, который позволяет ему общаться с себе подобными. Еще он ничего не знает о мире, но что-то понимает. Как будто старик с Альцгеймером, ей-богу. Оставлять его здесь опасно, учитывая, что он чуть не сожрал девчонку. Значит, надо его куда-то пристроить. Офигеть же можно. Питомец, который умеет говорить. И не как попугай, а разумный человек. Пускай и глупый, но обучить его, думаю, возможно. Блин, сходил за покупками, называется. Вернулся домой на такси и первым делом наказал зайцу сидеть в квартире смирно. Ничего не жрать, на пол и мебель не ссать, ходить аккуратно. Только попробуй что-то здесь разбить, мигом на улицу выброшу. «Да, носитель, с кем это ты разговариваешь?» За углом прихожей из кухни донесся голос Сильвии Манфреди. Показалась любопытная голова Доминики, которая с интересом стала наблюдать за зайцем. «Ух ты, твою медь, еще же они, да похрен, будь что будет, в конце концов по ним гильотина плачет». Мысленно выругался на них, превратил Доминику в кормушку, а седовласую в огромный плазменный телевизор. Для меня они уже потеряли всякий интерес, а ранее надуманные планы и вовсе неосуществимы, как я полагаю. Поэтому обустроил в гостиной уголок для зайца, постелив полотенце и поставив два блюдца на полу. Сел на диван, чтобы немного привести свои мысли в порядок, чем уцепился за то самое уведомление. Из письма стало понятно, что вкладка превращения изменяет материю органики в неорганику, при этом душа уходит в естественный цикл. Еще редактор жизни способен превращать живое в неживое в соответствии с тем, что ранее видел владелец или четко представляет тот предмет, который желает получить. Захоти я превратить кого-то в адронный коллайдер, у меня не выйдет по этим двум причинам. Я его не видел и не имею представления, как тот работает. Неожиданным плюсом оказалось то, что стало гораздо легче работать с этой вкладкой. По мини-инструкции, я должен выбрать ее и либо пролистать до нужного мне предмета, либо просто мысленно представить тот, тогда он сам найдется. Остается только выбрать. Кибернетический торс Седовласый оставил у себя в подвале, как трофей. Наконец вышел из дома и сел в такси, которое заранее попросил не уезжать, так как вскоре мне потом опять понадобится в город. Довольно проблематично мотаться из удаленного района Куинс в Манхэттен. Конечно, можно было бы просто на глайдере полететь или воспользоваться молотом Тора, но палево мне сейчас очень не нужно. Я еще не до конца себе представил, чем буду заниматься, кроме как постепенно очищать город от злодейских организаций. Считай, первый камень в огород я кинул, избавил Макгию от ее главы, Седовласый. Осталось разузнать, кто в тот вечер остался жив, и разыскать. Естественно, в одиночку будет неимоверно трудно это сделать, поэтому стоит подключить Синди Мун и, возможно, кого-то еще. Проезжая по мосту в центр, я вспоминал, что читал и смотрел в интернете о вселенной Марвел. Воспоминания ненавязчиво сами всплыли в голове. Вернувшись с войны, меня раненого отправили в госпиталь. Тогда мне было 18 лет. Ко мне приходили родственники, знакомые, каждый хотел поддержать. Мой племяш, маленький белокурый поганец с вечно горящими азартом глазами, как-то раз принес в палату потрепанные комиксы. Там были и Человек-паук, и Люди-Икс, и Черепашки-ниндзя. Даже про Железного Человека было пару журнальчиков. Делать было нечего, поэтому читал их иногда. Вселенная Марвел помогала мне отвлечься от тягот и забот, скоротать время в больнице, а когда меня выписали, то уже стало не до того. Война в Чечне закончилась, началась новая война, более поганая, чем та. В родном Санкт-Петербурге, как отец называл про себя Ленинграде, воцарил настоящий террор. Различные ОПГ расставляли своих шестерок везде, где только можно. Они буквально грабили народ и наживались на нем. Слух во дворе, что кто-то вчера подрезал Мишку, был обычным делом, а сирены полиции под окном бывало так и мелькали каждый день. Наша семья тоже попала в поле зрения моральных уродов. Отец тогда возвращался с завода и позвонил мне, чтобы я помог ему с сумками, так как он получил зарплату мешком еды. Я, как обычно, собрался в прихожей, попрощался с матерью и выскочил на улицу. По знакомым улочкам добрался до завода и встретил его на входе. Он стоял возле ЗИЛа и махал мне рукой. Два мешка взвалили на плечи и понесли домой. Где-то на полпути, я за разговором с отцом не заметил, как в арке стояли и поджидали группа подвыпивших козлов. Один из них крикнул нам остановиться, после чего нас окружили и заставили отдать и деньги, и мешки с едой. Особо охочий урод, угрожая ножом, забрал у отца кожаную куртку. 2 недели я с земляками с части и друзьями со школы ходил по вечерам, ища этих мудаков. Удалось поймать того, который был с ножом, и кулаками расспросить об остальных. Он, харкая кровью и разбитыми зубами, рассказал, где держат награбленное. В итоге, куртка, что была подарком от почившего брата отца, вернулась к ее владельцу, а продукты мы разделили поровну. Все драгоценности пришлось единогласно отдать в милицию. Шайка отправилась в колонию коротать срок. Задумался, уйдя в себя надолго, да вздрогнул от неожиданности. На такси, прямо посреди пробки на дороге, приземлилась зеленая трехполая нога рептилии, раздавив желтый капот автомобиля. «А-а!» – закричала водитель такси. Лобовое стекло получило удар длинным зеленым хвостом, из-за чего смуглая девушка получила несколько ссадин от осколков стекла. «Быстро из машины! Не то раздавит, как консервную банку!» – выкрикнула ошалевшая водительница. Сам быстрым движением отстегнул ее ремень безопасности и только потом свой, вылез из машины, едва не получив по голове чем-то длинным и металлическим. Огромная зеленая ящерица прижимала к своей груди серебристый, цилиндрической формы не то станок, не то какой прибор. «Доктор, не делайте глупостей. Вашу красоту еще можно вернуть. Там припудрить носик, тут подкрасить губки». И девушка-паук приземлилась на столб светофора впереди и что-то пыталась донести некой доктор. Вокруг бежали в панике люди, за витриной магазинов и бутиков толпились с любопытством и страхом зеваки, снимая все это на телефон. Люди повыскакивали из своих машин и уходили прочь от суперов. Прикрываясь за багажником такси, я заметил, что ящерица не брезгует носить одежду, местами порванные в грязи, медицинский халат развивался на ветру. «Паучиха!» – грозно прорычали в ответ. «Не лезь не в свое дело, скоро людям не придется страдать и быть в одиночестве. Что вы собираетесь делать с лучевой установкой? Только не надо говорить, что хотите устроить дискотеку. Я не любительница битов из 80-х». «Рых!» – ящерица одной рукой оторвала водительскую дверь такси и кинула в девушку-паук, но надоедливая особа перехватила ее и метнула обратно, раскрутив на паутине. Вот черт, это же доктор Курт Коннорс, только с сиськами. Будь вокруг камеры, и я не могу ничем помочь. Надо линять и по-быстрому. Промелькнуло в голове. Ра-агрх, зарычала доктор Коннорс. За автомобилем показалась девушка в форме полиции. Она нацелилась пистолетом на голову ящерицы и высадила весь магазин, в раз заткнув ту. Пули искрами разлетелись на мелкие осколки, не повредив прочную чешую. Развернувшись в сторону полицейской, Коннорс явно была намерена разорвать свою обидчицу. Нет, в страхе попятилась офицер. «Стойте, доктор, одумайтесь». Девушка-паук взмыла в воздух и буквально выдернула на паутине полицейскую из лап смерти. «Жалкая букашка». Вдруг ящерица резко повернулась в мою сторону, будто почуяла меня. Я отлип спиной от бампера и что есть мочи побежал. Однако, мне пришлось скрывать свою сверхчеловеческую силу, поэтому попытка побега не увенчалась успехом. Меня острыми когтями схватили за шею, оторвали от земли, развернули лицом к морде и оглушительно прорычали, забрызгав слюной все хлебало. Фу, ну и вонь изо рта, ты бы хоть зубы почистила, отплевываясь от ее слюней, сказал я, уже готовясь нанести удар мечем и отрубить ей руку. Доктор, немедленно отпустите мужчину. Пожалуйста, послушайте меня, требовательно прокричала девушка-паук, стоя на стене дома. Будет обедом, если пойдешь за мной. Развернулась она и затем резко побежала по дороге, раздавливая крыши машин. Нет, крикнули нам вслед. Меня мутузило из стороны в сторону. Болтанка была еще та, когда тебя несут как какой-то пакет с мусором. Я ща блевану, отпусти меня. Держась за рот, попросил у Коннорс пощады. Райерха, видимо, это нет. Мы завернули за угол и тут меня всего осенило. Ао, нет, туда я не полезу. Только посмей меня туда затащить, и я клянусь, буду ёб тебя жестко и долго, строго высказал ей в лицо. Тварь, я только обзавелся стильным костюмом. Глядя на канализационный люк, подумал я, меня поднесли к морде, яркие желтые зрачки с вертикальным вырезом вцепились в мои глаза. Ты странный, кто бы говорил. Ее нога подцепила металлический круг и отбросила его в сторону. Вонь сточных вод вдарила в нос, едва не вызывая рвотные позывы. Умхэм. Доктор Коннорс прижала меня к груди, и мы в раскорячку спустились в эту каналью, клоаку Нью-Йорка. Она вытянула язык и, повертевшись из стороны в сторону, выбрала направление, куда нам стоит пойти. Рейх. Внезапно, она остановилась, издав какой-то странный звук. Меня, наконец, отняли от груди, и я смог спокойно вздохнуть. Вот только, гнева моему не было предела. Я тебя предупреждал. Какого черта ты кусаешься? Да из-за тебя у меня теперь костюм весь воняет. Чтобы ты знала, я так и не смог закупиться всем необходимым. Даже долбанного стирального порошка нет. Сука, стиралка есть, а порошка нет. Выпалил ей в морду, на всю канализацию, что эхом еще долго отдавалось по склизким стенам. Доктор Коннорс лишь недоуменно моргала, пытаясь осознать, что только что сейчас произошло. Давай, спускайся, быстрее, а не то уйдет. Эхом от того входа, через который мы сюда влезли, позади послышались далекие голоса и звуки сирен полиции. «Эррррр», зарычала доктор. «Че встала, блять? Быстрее тащи меня куда хотела и покончим с этим». Глава 12. Кэтрин Коннорс. В воздухе царила вонь, что отвратно щекотала ноздри, норовя меня смачно чихнуть. Вокруг грязные стены канализации, почерневшие от этой вони и покрытые плесенью. Сырость так и пробирается под одежду, липким покровом, расстилается по телу. В закутке множество поворотов этого поистине муравейника со многочисленными ходами, ветвящимися под Нью-Йорком, обитала эта рептилия посреди ужасных запахов и холода. Апчихауй, мля, громом раздалось по стенам туннеля канализации. Я шмыгнул носом и посмотрел на доктора Коннорс, которая вздрогнула от резкого звука. Она возвышалась над столом, полностью заваленным разными книгами с закладками между страниц, исписанными бумагами, диаграммами. На стене перед столом висел стенд с картой города, и по нему красными точками были утыканы канцелярские кнопки со стикерами желтого цвета. Красным маркером виднелись места, отмеченными прямоугольником, их насчитывалось порядка 5 штук. Рядом стоял тот самый серебристый огромный цилиндр, чем доктор меня чуть не ушатало по голове, когда я выбирался из машины такси. Я закинул ногу на ногу, сидя на стуле позади Коннорс, и внимательно рассмотрел ее со стороны. Грязный медицинский халат, местами оборванный подол, зеленый хвост, что торчит из-под него, чешуйчатые руки, которые гуляют по столу, мастеря что-то на нем из кучи микросхем и проводов. Совсем баба отчаялась, раз решила превратить полгорода в себя подобную. Если вспомнить, что я давным-давно читал, то доктор Курт Коннорс хотел создать сыворотку регенерации на основе генов ящериц, но что-то пошло не так, и он внезапно стал рептилоидом. Рен-ТВ обзавидуется. Что ты пялишься, не глядя на меня, утробным рыком сказала Коннорс. Да, я не красотка, у меня даже никогда не было парня. Кому нужная такая калека? Причина, по которой я сейчас спокойно жду своего спасения, очень проста. Полно свидетелей, как меня затаскивают под землю, видели не только полицейский, но и наверняка девушка-паук. Поэтому если я сейчас вдруг, ни с того ни с сего, начну пользоваться своими суперсилами, то вскоре в моей жизни перед дверью появятся две красотки, агенты щита ФБР, а может еще кто пожалует. Например, члены МГГ, которые будут резко удивлены, когда узнают из своих источников, кто ворвался к ним в пентхаус здания Манфреди. Ведь в моем подвале лежит кибернетический торс Сильвии. Конечно, стоит найти тайник получше и сбросить туда все улики, которые бы указывали на меня, так сказать, во избежание неприятных обстоятельств. Слушай, а может зря ты это делаешь, не глупая же, раз занялась этим, ты не понимаешь. Она резко разворачивается ко мне, едва не касаясь пастью моего носа. Это сыворотка, она, это совершенство. Я всю жизнь искала для себя возможность помочь людям. Моя рука, она чуть отдалилась и показала свою правую конечность, обрамленную чешуей. Сыворотка регенерации смогла ее отрастить и даже более. Она направила меня путь. Путь, который приведет человечество к совершенно иному виду. Нам больше не придется страдать от болезней, потеря конечности станет лишь временным неудобством, когда она отрастет вновь. Она отвернулась к столу, на котором стояли колбы с зеленой жидкостью и какие-то большие стеклянные цилиндры. Ее когти схватили один такой цилиндр и приподняли перед мордой, глаза рассматривали вещицу с потаенной эстетикой, будто пытались найти изъян. Всю свою жизнь посвятила миру без изъянов. Миру без изгоев. Я хотела создать могучего сверхчеловека, но это невозможно. Она отвлеклась на меня и с ненавистью сказала: «Человек – это мелкое, ничтожное, слабоумное существо. Зачем быть человеком, если можно стать кем-то гораздо лучше, быстрее, сильнее, умнее?» Она вдруг успокоилась. «А главное, женщинам больше не придется страдать. Я предоставлю им уникальнейшую возможность. Более им не придется искать партнера, чтобы иметь детей. Человечество перейдет в веху нового порядка, где каждый будет волен быть с одним самцом, не деля его между другими». Она отложила цилиндр и подобралась ко мне. В ее лапе появился шприц в белом корпусе с надписью «Аскорб». Она бережно взяла мою правую руку и посмотрела в глаза. «Чтобы понять меня, тебе нужно увидеть мир моими глазами. Только тогда ты увидишь, насколько мы были недальновидными. Я боюсь уколов», — отвечаю ей и вижу, как она медленно приоткрывает пасть в некой улыбке монстра. Эта сумасшедшая окончательно поехала кукухой. Мне и в этом теле достаточно комфортно. Черти, что творится в головах этих ученых. Правильно мне мама говорила, чтобы я не колол всякую дрянь за гаражами и не курил траву. Я перехватил шприц левой рукой и выбросил в воду, что текла по канализации. Арха, она проводила взглядом инъектор и оскалилась на меня. «У тебя совсем крыша поехала», — говорю ей в глаза. Она схватила меня за шею и подняла со стула над собой. «Ты жалкий мальчишка», — прошипела Коннорс. Внезапно, над водой пролетела паутина, и мы одновременно посмотрели на нее. Натянутой струной, та слегка подрагивала на весу. Вовремя улыбнулся я. «Жди здесь». Меня наглым образом примотали веревкой к стулу, а его к трубе. Безумная ученая ускакала в сторону, откуда появилась паутина. А я от нечего делать стал ожидать своего спасения. Вскоре эхом по стенам стали раздаваться крики девушки, всплеск воды, грохот кирпичей, рычание. Я заметил, как возле моей ноги прошла крыса, которая списком убежала куда-то, когда в моей руке показался меч. Разрезав веревки, посмотрел на паутину, что трепыхалось, но после ослабло и упало в воду. Взглядом прошерстил закуток канализации и с помощью способности сделал себе костюм с маской из живности, что бегала тут и там, не забывая при этом попискивать. Такой же черный плащ и белая безликая маска с узкими прорезями для глаз. А зачем придумывать что-то новое, пока девушка-паук пытается противостоять ящерице? Пока буду думать, только зря время потеряю. Поэтому, застегнув плащ, побежал ей на помощь, точнее им обеим. На развилке, где сточные воды спадают вниз, подобно водопаду и разделяются дальше по водостокам, Происходила драка между суперами. Ящерица сцапала паучиху за ногу и метнула в стену. Я даже непроизвольно поморщился от шлепка, раздавшегося после удара. «Хэ-хэ!» – закашлялась паучиха. «Доктор Коннорс, вы не в себе. Прошу, одумайтесь». Она еле поднялась и оперлась спиной о стену. «Ты не раз вставляла мне палки в колеса. Пришло время отплатить тебе сполна», — с ненавистью прорычала Коннорс. Она разбежалась с намерением раздавить паучиху о стену, но та увернулась от нее, выпустив паутину вверх и приземлившись позади. Коннорс ударилась плечом, раздробив кирпичи, но не обнаружив кровавое пятно, развернулась в поиске противницы. «Что, нью-йоркская канализация тебе не по плечу?» Каламбуром ответила девушка-паук. «Спускайся», — прорычала она на девушку, что прицепилась к стене наверху. «А мне и тут хорошо. Лучше ответь, куда спрятала от меня заложника? Похоже, настал мой выход. С ним все в порядке. Машу рукой и выхожу в центр круга. Я его освободил, он сейчас едет в такси к себе домой. Ты еще кто такая?» Почти одновременно воскликнули Коннорс и паучиха. «Черт, я ведь так и не придумал себе псевдоним. Так, нагибатор 3000 не подойдет, надо что-то броское и вальяжное. О, буду пути». Витал я в своих мыслях, как меня прервала девушка-паук. «Постой, я тебя знаю. Ты та самая террористка-злодейка, которая разрушила здание Сильвии Манфреди». В удивлении она привстала на ноги, отлипнув руками от стены. «Что у тебя с голосом?» «Мне пришлось немного извернуться, чтобы никто из них не понял, что я мужик. Поэтому, изображая женский голос, пискляя на высоких тонах, как на то способны связки, я обратился к доктору Коннорс. ГХМ, мисс Ящерица, не могли бы вы превратиться в человека?» «Рых!» — рыкнула она. «Вы смеете мне мешать? Я разорву каждого из вас на куски. Дамочка в черном, давайте я с вами разберусь чуть попозже». Паучиха прыгнула со стены и нацелилась на меня веб-шутерами. «А пока отдохните чуток, ладно?» Я ускорил свое восприятие и увернулся от ее паутины, но потом пришлось уворачиваться от длинного зеленого хвоста, что летел мне под ноги. Завязалась драка. «Алло, я вообще-то на твоей стороне!» — крикнул паучихе. Я пригнулся, надо мной пролетел зеленый хлыст, обдав каплями влаги, затем пришлось отпрыгнуть в сторону от острых когтей, что нацелились мне на плечо. «Что-то не припомню супергероев, которые уничтожают филиал корпорации», — ответила она мне. Неожиданно, сквозь водопад, что падал из стока наверху стены, вылетела нить паутины и приклеилась к моей руке. Я потерял концентрацию, чем сподобился получить неплохую такую затрещину хвостом по затылку. На секунду, стены завертелись калейдоскопом блесток и черных точек, а потом раздался треск костей. Мое тело ударилось о твердую вертикальную поверхность, рука и ребра неприятно прохрустили. «Отлично, хоть где-то мне помогла», — возрадовалась Коннорс. «Вот черт», — схватилась паучиха, заметив мое тело, что валялось у стены без движения. «А теперь твоя очередь», — прорычала она и прыгнула на стену, вгрызаясь когтями в склизкие кирпичи. Пока эти две генно-модифицированные особи начали по новой цапаться друг с дружкой, я, харкнув густой темной кровью, прошептал слова лечения. Стало намного легче, но не от того, что магия излечения сработала, а от того, что паучиха наконец смогла разобраться с доктор Коннорс и спеленала ту своей паутиной. Дождавшись, когда позвоночник закончит выворачиваться в правильную сторону, встал на ноги и отряхнулся от вонючей воды. А, сделав узел на коконе, паучиха вдруг заметила меня. «Ты живая? Херас два я тут помру!» — вырвался из меня баритон, но потом пришлось добавить девичьим голоском. «Ой, то есть, меня так легко не возьмешь. Однако, Гвен не полная дура, чтобы купиться на это. Эй, да ты же мужчина. Черт, надо же было так банально проколоться. Ладно, ладно, я мужик, ты победила», — поднял руки. «Довольно, На секунду она зависла, но толчок кокона из паутины, на котором она восседала, ее вернул на место. «А какой приз за победу? Теперь пришлось мне подзависнуть. Как-то даже и позабыла ее шуточках к месту и без причины. Дай подумаю», — решил подыграть ей, задумчиво посмотрев вверх и постучав пальцем по маске в районе подбородка. «Как насчет информации о ее тайном логове?» — указал рукой на кокон. «Идет. Доктор Коннорс, что же вы наделали?» — пораженно прошептала себе под нос паучиха. «Я сторожил кокон, что лежал возле поворота в этот закуток канализации, и с интересом наблюдал, как Гвен изучает заваленный бумагами рабочий стол Коннорс. Нехило, не правда ли?» Решил скоротать ожидание за беседой. Гвен проигнорировала мой вопрос и обернулась к стулу возле трубы, на котором лежали обрезки веревок. «Так это был ты, а доказательства есть? Кто ты такой?» Она посмотрела мне в маску. «Какие цели ты преследуешь? А дамочка-то непроста, как я изначально предполагал. Хотя, тут и дураку не составило бы 3 секунд, чтобы разобраться. Что же, придется ей ответить на парочку вопросов, но лучше не стоит прибегать к способностям, в будущем это плохо может сказаться на доверии. Да и собственно, хоть я и моральный урод, однако, концепции добра и зла все же придерживаюсь. Зови меня темный лорд». Как-то слишком пафосно, усмехнулась она. «Согласен, я просто ляпнул первое, что попало в голову. Неважно, как меня зовут, сути это не меняет. Сильвия Манфреди шантажировала меня, грозясь раскрыть мою личность. Ты представляешь, что было, если бы весь мир узнал о новом супере-мужчине?» Немного переврал ей о записи, имевшейся у Сильвии. «Конечно, я не просто с бухты-барахты пошел резать и убивать ее 6. Она предложила контракт, после чего мне пришлось поработать на нее. Вот только, первое же серьезное дело оказалось очень грязным. Нужна была помощь с похищением супера. Я узнал, что Сильвия хочет отправить ее потом на эксперименты. Эх», вздохнул и подошел к столу, делая вид, что изучаю листочки бумаг. «И что было дальше?» Я поднял на нее свой взгляд. «Единственный выход, который привел бы меня к быстрому результату, это было убийство ее приспешниц. Впрочем, думаю, они этого все равно заслужили, так как погубили немало жизней. Но ты на этом не остановился, ведь так, ты решил избавиться и от Сильвии Манфреди». «Правильно, Гвен», киваю ей и вижу, как она вся напряглась. «Откуда ты? Ты следишь за мной? Все дело в моей способности. Я могу знать о людях все. Это как открыть автобиографию», пожимаю плечами. «Ты так и не сказал о своих целях», после долгой паузы, ответила паучиха. «Цели, хех», невесело усмехнулся и посмотрел в сторону кокона, что слабо пошатывался. «У меня только одна цель, обеспечить себе спокойную жизнь. Но как видишь, это не так уж и просто. Тогда тебе стоит сдаться счету, они помогут тебе. Правда, не знаю, как они отреагируют на то, что ты сделал с компанией Манфреди». «Щит?» Я удивленно на нее взглянул. «Ну уж нет, там такие кадры обитают, что хоть вешайся, все равно достанут из-под земли. Ладно, давай поговорим об этом позже. Я должна вколоть сыворотку для доктора Коннорс». «Ага, приступай. Я пока посижу», подобрался к стулу и уселся на него. «Ах да», остановил ее судорожное рыскание по столу в поисках чего-то важного. «Меня удивила твоя реакция. Совсем недавно ты пыталась меня задержать, а сейчас так спокойно отнеслась к моим словам. Не думала ли ты, что я мог наврать?» Она подняла склянку и вгляделась в зеленую жидкость, а затем опустила ту на стол и подошла к небольшому кейсу. Смахнув с него бумаги, она вскрыла его и достала какой-то инъектор в форме пистолета. В ее руке появилась капсула, которую она вставила в разъем, лишь затем обернулась на меня, чтобы дать свой ответ. «А кто сказала, что я тебе верю?» Она прошла мимо меня, в сторону уже потрескивающего паутиной кокона. Пока проводил ее взглядом, успел прочитать краткую информацию о ней, а далее и о доктор Коннорс. Выходило, что они тесно друг с другом связаны. Гвен еще со школы хочет с ней работать, как научный руководитель. А вот, что касается Коннорс, то тут весьма алчно выходит. Она тайком вела научную деятельность по созданию сыворотки регенерации, но об этом прознала компания. Узнав о перспективности ее наработок, ей предложили продолжить исследование, но патент должен быть в собственности Аскарп. Когда она зашла в тупик, судьба подкинула ей Гвен Стейси и ее гениальный ум. В дальнейшем доктор смогла исправить формулу, а дальше подошла речь об испытаниях образца сыворотки. Научный руководитель отдела был против затяжного процесса, так как компания уже крупно вложилась в разработку, поэтому огласил то, что испытания будут проводиться на людях, а не на мышей. Решил перейти на второй этап, миновав первый. Препарат только-только сотворили, а он уже давай колоть его людям. Коннорс, со скепсисом и явным неприятием подобного подхода, выразила свою позицию. Итог был краток. Доктора послали куда подальше, а сыворотку передали в отдел испытания. Да только наша отважная безумная ученая решила переиграть переигрывание самой себя и украла образцы, чтобы потом вколоть себе. Была бы жизнь сладка для Коннорс, целая правая рука, невероятная мощь в мышцах, острое зрение, сиськи на размерчик побольше, попка как орех и все остальное в придачу, не придя Белочка к ней в гости. Короче, башню женщине сорвало конкретно, что свидетельствует мой разговор с ней ранее. Буянить дама решила в лаборатории, плавно перейдя на улицы города, разгуливая с сумками полных образцов сыворотки, что вылилось в драку с паучихой, а там и побегом ящероподобного монстра. Покумеков на свежую голову, Коннорс ничего не придумала и решила обдолбаться по полной, Петербург отдыхает. За очередным блогом безумного ученого, она на камеру записывала свои мысли, это гений мысли, мать шприцов, решила превратить население Нью-Йорка в себе подобных монстров с зеленой кожей и чешуей. На ее счастье, в Аскарп находилась установка для распыления газа, за которой доктор сделала ходку. Как раз тогда, я и попался ей в лапы, как экземплярчик для эксперимента. «Надеюсь, сработает», — услышал я от Гвен. Игла инъектора прошила стенки кокона и святая вода потекла по венам ящера. Через какое-то время кокон начал уменьшаться в размерах, пока совсем не прохудился. Гвен щелкнула переключателем на своих веб-шутерах, распылила прозрачную жидкость и стала вынимать Коннорс. «Ах!» — доктор раскрыла на тяжелом и усталом вдохе свои темные глазки. «Девушка-паук, я решил приблизиться, чтобы понаблюдать». Коннорс лежала на руках Гвен и пыталась поймать взглядом маску, что постоянно ускользала. Она дезориентирована и причем очень сильно. Голое тело едва прикрывает медицинский халат, порванный в нескольких местах. Прическа вся растрепалась. Было жалко смотреть на нее. «Доктор Коннорс, все в порядке. Вы больше не под действием сыворотки регенерации». Гвен успокаивала ее. «Боже, что я натворила?» Дрожащей рукой, она приложила ладонь ко лбу. Что сразу бросилось в глаза, так это то, что у нее не было правой руки. Видимо, антисыворотка полностью обратила действие изначальной. «Могу рассказать, но тебе это вряд ли понравится. Эй!» Поворачивает свою голову Гвен. «Что? Да и к тому же, беру Коннорс за культю. В качестве моих добрых намерений, излечение. Яркий желтый свет ослепил нас. Эн невозможно», губами прошептала Гвен, уставившись на целую правую руку. «Моя рука», Коннорс пораженно рассматривала конечность. «Ты волшебник, девушка-паук, ты видишь в моей руке палочку?» «Показываю свои руки». «Я тоже нет. Если совсем разобрались, то давайте поскорее выбираться отсюда. Мне остачертило вдыхать ароматы Диор. Хочу поскорее домой и помыться в душе». Я повернулся в направлении выхода из канализации, но остановился. «Чуть не забыл. Доктор Коннорс, наказать вас все равно надо, так что готовьте жопу». Глава 13.3. Девушки. К великому сожалению, оттарабанить Коннорс в сраку мне помешал звонок телефона. Едва мы выбрались на поверхность в каком-то малознакомом переулке, как раздались звуки тяжелого рока. На скептический наклон головы и немного прищуренный взор огромных белых глаз маски, я лишь пожал плечами. Подумаешь, рингтон такой у меня брутальный. Однако, чуть позже до меня дошла догадка о ее реакции. Просто в этом мире мужчинам не свойственны вкусы женщин, интересующихся подобным музыкальным жанром. ГХМ, да, слушаю. М-Макс, это Линси. Мы хотели договориться о встрече. Взволнованный голосок прозвучал из динамика, чем невольно сбил меня с толку. А-М, да, точно, я обернулся на Гвен, что стояла неподалеку и помогала Коннорсу стоять на ногах, придерживая ту под руку. «Когда тебе будет удобно? Завтра будут 2 дня выходных. Как насчет в субботу вечером?» «Отлично, тогда завтра в 5 вечера у станции метро рядом с Центральным парком». «Конечно, буду ждать, Макс», с приподнятым настроением воскликнула она. «Что ж, ты прости, я тут немного занят». «Ну, знаешь, сумки на руках», замято сказал ей. «Ой, да конечно, все-все», кладу трубку. «До встречи». «Ага». Перед тем, как положить телефон в карман, написал сообщение для Линси, что место встречи будет не у парка, а у закусочной возле него. Почему я так сделал? Потому что девушка-паук 100% захочет узнать мою личность получше, но возможность переиграть ее осталась за мной. На свидании удостоверюсь в ее намерениях. Если Гвен захочет последить за мной, то завтра узнаю об этом наглядным образом. А если нет, то этим только возвысится в моих глазах. Чтобы потом думать, в какое русло строить с ней диалог, мне понадобится приобщиться к ее взглядам на хорошее и плохое. На крайний случай воспользуюсь своими способностями. «Девушка», — отвлекла меня Гвен от думы. «Надо же, а я думала, что вы мой принц». Мечты порой рушатся со скоростью денатурации белка. Опираясь на плечо Гвен правой рукой, Коннорс грустно улыбнулась. «Не успеешь моргнуть, как вдруг все покрыто белесой субстанцией. «У вас своеобразное чувство юмора, доктор Коннорс», — скривился лицом, но все же нашелся, что ответить. «Что-то сомневаюсь в ее вменяемости, она больно уж много странностей говорит. Может, это издержки профессии, не обращайте внимания», — тряхнула она головой. «Я просто до сих пор удивлена всему, что успела натворить. Доктор, не вините себя, это все сыворотка, вы тут ни при чем. Нет, нет, девушка-паук, это как раз я во всем виновата. Если бы у меня только хватило ума не соглашаться на предложение Харви, они бы все равно узнали о формуле», — решил доказать ей ее невиновность, но потом одумался. «Хотя чего уж там, доктор, вы в самом деле глупо повели себя. Не стоило идти на поводу своих желаний. Глядишь, сейчас бы не пришлось вас вызволять из облика огромного ящера. Были бы руководителем отдела биоинженерии. Возможно, ты прав», — она понуро опустила голову. «Но я не хотела, чтобы компания проводила опыты на людях. Знать, что из-за твоего творения кто-то погиб, это...» «Не слушайте его», — встряла Гвен. «Неизвестно, к чему эти опыты могли бы привести. Могли погибнуть невиновные люди. Доктор Коннорс, я помогу вам добраться домой. Отдохните, после всего, что было, вам это очень надо. Дело говорит, рефлексию оставьте на потом». Жестом руки обвел стройное тело Гвен и похлопал Коннорс по голове. «Вы еще в расцвете сил, такой красивой леди не пристало убиваться из-за детских пустяков». Она слабо улыбнулась на мои слова. «Правда, никто не погиб?» С надеждой Коннорс посмотрела сначала почему-то на меня и только потом на Гвен. «Наверное, нет?» — с вопросом взглянул на Гвен. «Нет, никто не погиб по вашей вине», — обнадежила она нас. «Слава богине!» Гвен отправила Кэтрин Коннорс домой на такси и вернулась ко мне, как убедилась, что доктор села в машину. «Ну и что мне с тобой делать?» — вздохнула она. «Как грубо, я спрыгнул с крышки мусорного контейнера. Говоришь так, будто вправе распоряжаться чьей-то жизнью». Я, шутя, спокойно подняла та руки. «Послушай, я понимаю, что тебя гложут сомнения и целый ворох опасений. Могу заверить тебя, что мне нет никакого проку как-то на тебя давить. Да, я знаю твою личность, но и ты мою тоже можешь узнать. В лицо-то ты меня уже видела. По-хорошему, тебя надо сдать в полицию. Ты разнес здание и убил кучу людей. Ладно, в этом у меня есть жирнющий косяк. Однако, по-другому я не мог найти вариант быстро избавиться от грядущих проблем. А устранив главу большой преступной группировки, мне удалось выиграть для себя время на передышку и осмысление дальнейших действий. Правда, как видишь, судьба нас свела не в самый подходящий момент. Говоришь, как настоящая злодейка. Мне не очень хочется, чтобы ты видела меня только лишь с плохой стороны. Гвен, я правда глубоко уверен, что не навредил никому из невиновных. Тот факт, что я сейчас стою перед тобой и оправдываюсь, это уже доказательство моих добрых намерений. С моими способностями и невероятной силой, я мог бы уже давно ограбить банк и жить где-нибудь в Лас-Вегасе. Хорошо, можешь дальше не продолжать. Она вскинула передо мной ладонь. И что тебя держит в этом городе, раз такой имбовый? Уже мог давно слинять в закат, сверкая пятками. А вот это хороший вопрос. Подловила, мой большой вытянутый в кулаке палец дал правдивую оценку ее словам. Дело в том, что Сильвия Манфреди хотела поймать паучиху. Как видишь, я еще здесь. Не томи, рассказывай, к чему ты клонишь. Она скрестила руки на груди. В районе адской кухни, мы с шестерками Сильвии, она же более известная тебе как Седовласая, поймали твоего родственника Парах на древу. Сечешь? — щелкнул пальцами. Не может быть, есть кто-то еще, кто владеет генами паука. Так вот, мне пришлось убить шестерок и освободить ее. Это, она тебе недавно звонила? Ее вопрос заставил меня замолкнуть ненадолго. Рассказать ей или лучше будет промолчать? Гвен хоть и хорошая личность по комиксам, но вдруг в этом мире все не так, как я думаю, или хочу думать. Стоит повременить и самому разобраться. Если бы представил свою девушку как Синди Мун, то наверняка Гвен стала бы активно просить у меня встретиться с ней. Однако, к чему это в итоге приведет? Нет, это не она мне звонила, повременив с ответом, сказал я. Ее личности я тебе не раскрою, даже не проси. Ты можешь знать все о каждом человеке, а сам не раскрываешься. Не кажется ли тебе это несколько подлым? Не пытайся надавить на мою совесть. Она погибла на войне. Внезапно понял, что сболтнул лишнего и попытался отвести тему. Это есть я ее пропил. Неважно. Махнул рукой, будто выгонял мысли из головы. Гвен, на самом деле я рано или поздно нашел бы тебя и обо всем этом рассказал. Мои мотивы — это только желание помочь городу и его невинным жителям. Повторюсь, но я убивал человека только тогда, когда мне угрожала жизнь, и мне очень неприятно об этом вспоминать. Седовласая была главой невероятной по силе и влиянии организации под названием МГГЕ. В ее верхах одни преступницы и маньяки-рецидивисты, которым плевать на жизни простых людей. Настоящий рассадник змей. Отруби голову, и она будет все еще опасна, пока не закопаешь ее поглубже в землю. Поэтому отбрось свою философию праведницы, монахини или как ты там еще себя ассоциируешь. Посмотри на мир глазами злодейки и приглядись, на что ты способна ради достижения своей алчной, эгоцентричной цели. Убедись, что вокруг не все так радужно и розово, как ты хотела бы думать. Закончив этот длинный спич, призванный достучаться до ее сознания, я обернулся к выходу из переулка. «Постой!» Она остановила меня, взявшись кончиками пальцев за мой плащ. «Ты! Я не совсем могу понять тебя, но пожалуйста, прошу тебя, постарайся никого больше не убивать. Ты прав, что я цепляюсь за свои идеалы, борясь с преступностью. Но даже так, не нужно взваливать такой груз ответственности на себя. Если ты так же, как и я, желаешь добра людям, то не бросайся из крайности в крайность. Никто внизу не будет махать тебе рукой, пока ты летишь между домов, спеша на помощь. Никто не будет улыбаться тебе, если преступник будет страшным образом убит. И ты не против, чтобы мы вместе встретились однажды? Я хочу показать тебе кое-что. Я полуобернулся, чтобы увидеть выражение ее маски. Большие глаза смотрели на меня с затаенной надеждой, ожидали моего ответа. Хорошо. Машины шуршат покрышками по дороге, иногда сигналит где-то вдалеке. Глаза девушек пересекаются на мне, думают, как подойти и познакомиться. От всех этих сверлящих взглядов становится неуютно, будто ты какой-то пудель на выставке. Гладко выбритый, со свежей головой, хорошо пахнущий, стильно выглядящий в этом смокинге с красным галстуком. Только блеск туфель и отражение в них мертвых глаз заставляют отвлечься от всего в мире. Мимо проехала девушка на велосипеде, гремя цепью и задорно позванивая звонком на руле. Проводил ее взглядом и посмотрел на деревья в парке, что простилались зеленью за дорогой. Вчера был трудный день, столько всего произошло, что, придя домой, сразу же отрубился в кровати. Кто-то скреб мне мозги поутру, это оказался Заяц. Он просил меня рассказать, о чем думает хозяин. Оказалось, что вчера я был словно не от мира сего. Гвен неожиданно открыла мне глаза на то, что я творю вокруг себя. Она была права, что мне не стоило пользоваться своей силой таким эксцентричным образом. Разносить половину небоскреба – это явно перебор, за такое по голове не погладит. Мои надуманные надежды на то, что власти поменяют свое мнение обо мне, разрушились в пух и прах. Думал, что тот рейд окажется отправной точкой к грандиозному буму о новом супере-мужчине, и полиция все же найдет в тех завалах трупы Мистерия, женщины-торнадо, остальных вооруженных до зубов из личной охраны Седовласой. И все эти факты о явной подозрительной деятельности компании откроют глаза на то, что устроенный мною погром посреди города оказался неспроста. Правда оказалась в 100 раз больнее. Газеты и новости на ТВ пестрели заголовками «Мужчина-террорист», «Мужчина в черном плаще», «Жестокий убийца и грабитель». Полиция Нью-Йорка не способна защитить нас от нового злодея в черном. Кто-то явно зачистил все следы. Гидра, МГГЕ. Тут либо одно из двух, либо оба. Рано утром сходил в магазин неподалеку и взял подержанный компьютер. Часов 5 разбирался в тех данных, что удалось добыть в пентхаусе Седовласой. Пустого материала прямого и компромата достаточно. В главном отделе полиции Нью-Йорка офицерши в белых рубашечках знатно наложили в брюки, увидев мою персону в маске и с мешками. Под дулами пистолетов я бросил на ШУС запиской и скрылся. Правда, послевкусие от тех слов и выражений лиц, что я увидел в девушках, осталось очень горьким. Вот так и помогай людям. Хотя винить их ни в чем, они видят и слышат только то, что им нужно видеть и слышать. Совсем по-другому смотрела на меня женщина в коричневом пиджаке с черным галстуком, которая являлась матерью Гвен. Очень странно было наблюдать, как она опустила пистолет, не заметив в моих руках оружия. Может, она знает то, чего не знают другие. Гвен ей про меня рассказала, или это женские инстинкты? Гадать можно вечно, пока сама лично не узнаешь, что она думает. «Привет, долго ждешь?» — слева раздался голосок Линси. Она похожа на героинь романов и любовных повестей. Линси выделяется из толпы благодаря своей внешности. Ее тонкая фигура и средний рост придают ей особый шарм. На бледном лице легкий румянец, большие зеленые глаза, на ярком солнце кажутся бирюзовыми, придают ей таинственный вид. Ее длинные черные ресницы часто дрожат, когда она о чем-то мечтает. Курносый нос придает особую черту ее профилю, а тонкие губы и округлый подбородок выдают упрямую натуру. Она редко смеется, но зато ее улыбка всегда искренняя. У этой девушки изящные руки, которые она любит выставлять на показ. Длинными пальцами красавица часто поправляет свои непослушные пшенично-белесые волосы. Чаще всего она их треплет по бокам или поправляет локоны, заводя за ушко. Она была в белом шелковистом платье, что изящно обтягивало ее стройную фигуру. Черный поясок облегал талию, разделяя границу верха и юбки, что колыхалось на ветру. Босоножки на ее стройных ножках гармонично смотрелись с клатчем черного цвета, что золотистой цепочкой поблескивал на ее плече. «Макс», она обеспокоенно посмотрела на меня, похлопав глазками. Ее прекрасный вид богини заставил пропасть моему голосу, но все же ответить даме комплиментом стоит. «Прекрасно выглядишь», будто сама богиня спустилась с небес, улыбнулся ей жестом фокусника, подбросил коробочку из-за спины, поймав перед собой. А это в знак моих исключительно искренних слов. Надо же, спасибо, Макс. Она в удивлении с искоркой радости не могла отвести глаз с небольшого квадрата черного цвета, в котором по мановению руки оказалось ожерелье в серебристой оправе и вкраплением маленьких драгоценных камушков. Но на ее лице проступила грусть. «Прости меня, я не могу это принять, он слишком дорогой». «Отставить грусть», чуть повысил тон. «Моя девушка не должна волноваться по таким пустякам, тем более я его по акции выменил», отвел глаза в сторону и почесал пальцем шею. «Ну не говорит же ей, что этот подарок обошелся мне в $5000 с хвостиком, тем более, деньги все равно не мои, а экспроприированные у воров». Впрочем, чтобы она долго не мялась, я обошел ее сзади и самолично одел украшение. «Макс, я...» Она попыталась воспротивиться, взявшись за мою руку своей единственной правой. «Ничего слышать не хочу. Если не примешь, то я обижусь. Прости», она все никак не могла улыбнуться. «У меня совсем нет ничего для тебя». «О», махнул рукой. «За это не волнуйся, твое присутствие уже подарок для меня». «Правда?» Она так искренне удивилась этому, пытаясь заглянуть внутрь моих глаз. «Линси, ты правда мне очень нравишься». Она хлопнула пару раз глазками и вся зарделась. «Ты мне тоже очень нравишься», нашлись в ней силы ответить на мое признание. Краем глаза заметил завистливые взгляды прохожих, только портит настроение еще пуще своими шепотками в нашу сторону. Наклонился к Линси и как можно настойчиво попросил: «Давай поскорее смоемся отсюда в кафешку». «Что-то не так?» Она оторвалась от задумчивого разглядывания ожерелья, ее пальчик оторвался от рельефа драгоценных камушек. «Посмотри вокруг». Поняла. Она натужно улыбнулась. «Давай пойдем отсюда». Я выставил локоть, и ее правая рука неуверенно обхватила его, но чуть позже она перестала дико смущаться, позволив мне быть кавалером этого дня. Направились мы в сторону входа в метро. Все же узнать стоит, каковы мои догадки оказались реальностью, а каковы переоцененным ожиданием. «Мне все еще сложно поверить, что ты выбрал меня», вдруг услышал я от нее. Даже сестра была не до конца уверена. Все отшучивалось. «Передай своей сестре, что лицемерие пагубно сказывается на красоту лица. Морщины, прыщи, угри и все такое. Я тебе это как мужчина говорю». «Хи-хи», наконец она улыбнулась. «Хорошо, передам». Удивительно, а правила первого свидания работают. Не думал, что гайд из интернета окажется полезным. Хотя читать его было очень непривычно, складывалось неприятное чувство стыда от некоторых фраз и предложений. «Этот мир мне, похоже, будет никогда не понять. Знаешь, наверное, поздно об этом говорить, но ты очень необычно выглядишь. Вот за что я тебя люблю, так это за твою честность». Погрозил ей перед лицом указательным пальцем. «Почему смокинг?» Она вскинула бровку. «Привычка, мы остановились у светофора. Я раньше работал официантом в дорогом ресторане. И, хм, не знала, что в России есть такие красивые официанты. Что же, спасибо за комплимент», подмигнул ей. «Макс, почему мы стоим? Зеленый же. Линси, давай чуток подождем». «Ну хорошо», она нахмурила лобик. Вдали виднеется вход в метро, а рядом с ним снуют люди. Мужчина в фиолетовом джемпере с двумя красотками, остальные девушки в деловых костюмах с чемоданчиками для бумаг и без, подростки в худи с раскрашенными волосами в разные цвета радуги. Они исчезали внутри арки подземного перехода и появлялись, посмотрел наверх, будто из-под лобья. Зеркалистые окна на высоких зданиях, вывески и баннеры кафешек, бутиков, салонов красоты. «Макс, ты кого-то ищешь?» «Да», – протянул я, не отрываясь от разглядывания прохожих возле входа в метро. «Есть у меня подозрение, что где-то рядом бродит сталкер». «Вот», – непроизвольно вырвалось. «Минуточку, а какого хрена она?» Доктор Коннор с собственной персоной вышла на поверхность и оглянулась в поисках кого-то, а за ней девушка в светлых пшеничных волосах и серой худи с джинсами. «Ты нашел ее? Где?» – завертелась головой Линси, а я почувствовал, как она посильнее ко мне прижалась. «Хэм!» – кашлянув в кулак, я повел девушку в противоположную сторону. «Не заморачивайся, позже сам с этим разберусь, а пока давай я познакомлю тебя с русской кухней. Тут совсем рядом, вон через квартал, должна быть та самая закусочная, про которую я тебе говорил». Глава 14. Линси Пилситир. «Макс, почему ты сказал, что познакомишь меня с русской кухней? Это же китайский ресторан. В этой небольшой забегаловке постоянно царил свой порядок. Интерьер ярко бросается в глаза своими восточными мотивами. Китайские красные фонари с рисунком золотого дракона, развешанные над каждым столом, лакированные лавки. На стене напротив витрины расклеены множество фотографий с пейзажами гор, китайских городов. Стены выполнены традиционным для Китая красноватым цветом, который вместе с мягкой подсветкой создает ровный, слегка приглушенный свет и помогает расслабиться и забыть о времени. Столики слева от входа отделены друг от друга легкими ширмами с изображением насыщенного коричневато-красного оттенка. При этом, они легкие и могут быть мгновенно убраны, если понадобится сдвинуть столы для банкета. При входе гостей встретят две традиционные для китайского ресторана колонны, оформленные в стиле красное золото. Удачно зонируют помещение бамбуковые перегородки, отделяя входную группу от зала и в задней части помещения, отделяя зал от служебных помещений и удобств. Как не захожу сюда, посетители в основном молча заказывают легкую закуску у барной стойки и выпивку к ней. Другие довольствуются легким обедом или ланчем, как тут это называют. Помню, зашел сюда ради интереса, и как-то так вышло, что одна официантка азиатской наружности настойчиво просила остаться. Тогда я ей сказал, что не сильно люблю китайскую кухню и не буду портить другим посетителям настроение, находясь в таком роскошном месте. Взамен, она спросила, какая кухня мне больше по душе, удивилась, узнав о моих корнях, но неожиданно удивила и меня. Оказывается, одна из поварих была из России, и, возможно, господин Макс решит удостоить ресторан своим присутствием, отведав блюда родных земель. В ожидании нашего заказа я с Линси попивал зеленый чай, изредка поглядывая на вход. Выбрали мы столик, который находился за ширмой из бамбука, тот, что в дальнем углу помещения. Я тоже поначалу так думал, пока вон та милая барышня в традиционном китайском платье меня не переубедила, кивнул подбородком на девушку, стоявшая рядом с окном выдачи блюд. «И чем же она тебя переубедила?» — скептически посмотрела на меня Линси. «Здесь работает повариха и моя землячка», — чуть подавшись вперед, шепнул ей. «Да», — протянула она в удивлении, в глаза ее не видел, «но шашлык она готовит». «Ммм, просто слюнками подавишься», — она прыснула в кулачок. Рядом оказалась официантка с подносом наших блюд. Заметил ее удивленный, пополам с непониманием, взгляд, что ненадолго уставился на протез левой руки Линси. «Ваш заказ, господин Макс. Приятного вам аппетита». «И вам, мисс», — поклонилась она нам и удалилась куда-то за служебную дверь. «Нус, налетай». «Ммм, ты был прав, это что-то новенькое», — попробовала она кусочек. «А то, признаться, моя сестра очень волнуется. Видел бы ты, с какой неохотой она меня отпускала. Все норовила пойти вместе со мной». «Да», — вскинул бровь в удивлении. «Похоже, она у тебя очень заботливая». «Да, она для меня столько сделала, что я, наверное, до конца жизни не расплачусь. Можешь не волноваться, я уверен, она бы была только рада тебе как-то помочь». «У тебя есть сестры или братья?» «Нет, я был в семье единственным ребенком. Но, у меня было два лучших друга, которые стали для меня как настоящие братья». «Надо же, как же так получилось, что ты переехал в Америку? Неужели случилось что-то плохое?» — заинтересованно ответила она. «Ну, в этом мне бы и самому разобраться. Ой, прости, совсем забыла», — обеспокоилась она, нахмурив бровки. «Ничего страшного. Лучше расскажи, как так получилось, что такая красивая, с виду хрупкая, девушка, вдруг пошла на службу военным медиком». «Ох, это долгая история», — Задумалась она и посмотрела в потолок, постукивая пальчиком по щеке. «А я никуда и не спешу. Нам чуть позже должны принести вино. Тогда слушай», — улыбнулась она краем губ. «Моя мать была военной, как и большинство из поколения Пилс. Так вышло, что мы с сестрой в школе втюрились по уши в одного красивого мальчика. Мы бегали за ним и постепенно удивлялись, что тот совсем не интересуется никем. Окончив школу, этот мальчик поступил в медицинский университет. Тогда-то мы с сестрой и поспорили, что кто-то из нас все-таки добьется его сердца. В общем, дурацкий спор между глупыми сестренками. Правда, поступить в университет вслед за моей сестрой у меня не получилось», — она грустно улыбнулась. «А что так, не прошла вступительные экзамены. Но зато мама помогла мне пройти на курсы подготовки военного медика. Весело получается», — усмехнулся я. «А сестренка смогла того мальчика охамутать? Там такое было». С ехидцей на глазах протянула она. «Она вначале накричала на меня, потом облила водой из стакана, обозвала тупицей. Ох, много чего услышала от нее», — с улыбкой вздохнула она. «Послушать тебя, так получается, что сестренка та еще дьяволица», — посмеивался я. «Ха-ха, да ты что, она добрая, ради меня даже не стала пытаться позвать того мальчика на свидание. Тогда за сестренку», — я поднял бокал вина, что нам принесли. «За сестренку», — звонко отозвался Хрусталь. «Знаешь, я тут вдруг вспомнил», — задумчиво рассматривая красную жидкость, сказал ей, — «я ведь тоже был военным. Неужели в России мужчин дозволено допускать к службе в армии?» Удивилась она и чуть подалась вперед, пытаясь увидеть на моем лице шутку. «Прости, мне мало что удалось вспомнить. Даже не знаю, как жилось там, но, определенно, по ночам мне иногда приходят кошмары. В основном слышу чьи-то голоса, крики, взрывы, грохот, похожий на стрельбу. А после просыпаюсь в холодном и липком поту, пытаясь рукой найти оружие. Богиня», — выдохнула Линси и в растерянности посмотрела на стол. «Макс, у меня тоже были кошмары. После того, как вернулась из Афганистана», — она покрутила бокал и залпом высушила его. «Ты никогда не спрашивал, как я потеряла руку, за что очень благодарна тебе. Тогда наша колонна следовала на очередной патруль. Где-то в середине пути поступил приказ от командования, что нужно оказать поддержку одной из групп, попавших в засаду у деревни. Враг любил ставить ловушки повсюду, мины. Шел долгий бой, мы ждали поддержки авиации, чтобы сравнять с землей укрытия и опорные пункты. После бомбового удара командир отделения дала приказ идти на штурм. Я шла позади всех. Помню, считала, сколько делаю шагов. Было очень страшно. Мы дошли до первого дома, небольшой юрты, глинобитный дом. Мне о таких рассказывала подруга в отряде, ее сестра была родом из Пакистана. Командир знаком показала зачистить помещение. Когда нога выбила деревянную дверь, я почувствовала сильный толчок в левое плечо, а дальше ничего. Она опустошила пятый бокал. Очнулась уже в госпитале, без левой руки по плечо. Наверное, ужасно было осознавать это, — тихо спросил, сочувственно глядя на нее. «Меня отправили домой по состоянию здоровья. Первые дни не говорила почти ничего, а когда прибыла домой, то сидела в комнате». Я махнул рукой, подзывая официантку, и попросил принести нам чего-нибудь покрепче. «Прости, я, наверное, зря об этом тебе рассказываю. У нас ведь свидание, а я тут мрак развожу. Не знаю, что на меня нашло». «Линси, не стоит зацикливаться на чем-то плохом», — подлил ей виски в стакан. «Я с тобой, ты же сильная, прекрасная и обаятельная девушка, у тебя все еще впереди». «Я...» — она часто заморгала, прерывисто делая вдохи, будто пытаясь успокоить нахлынувшие вдруг чувства. «Макс, я так рада, что встретила тебя, но прости меня, я не могу быть с тобой вместе». Она сняла с шеи мой подарок и положила на стол. «Что я сделал не так? Ведь все шло так хорошо», — и вдруг она чуть ли не плачет. «Линси, что ты такое говоришь?» — не веря, сказал то ли сам себе, то ли ей. «Я не могу, Макс, это неправильно». Она старалась не смотреть на меня, вся сжалась и опустила в голову вниз. «Что неправильно? Моя сестра». Когда я ей рассказала о нас, то увидела на ее лице радость. «Но я знаю, что ей на самом деле грустно. Не хочу, чтобы она была одинока. Это неправильно, несправедливо. Несправедливо, что у меня есть парень. Когда она столько сделала для меня», — заметил, как она зажмурилась. «Что за бред? Или это я такой тупой, что не понимаю, к чему она клонит? Ее сестра. Причем здесь она? Я, наверное, пойду». «Макс», — она взяла свой черный клатч. «Официантка, можно счет, пожалуйста?» Постой, Линси. Вскочил из-за стола и придержал ее за руку. Скажи мне, почему ты не хочешь быть со мной? К нам подошла официантка, но не решилась выдать книжку с чеком, а как-то неловко посматривала в сторону служебной двери. Я пытался поймать взгляд Линси, но она морщила лоб и старательно отводила глаза, лишь бы не видеть мое лицо. «Макс, отпусти мою руку». «Да за что она так со мной? Мы ведь раньше в больнице так мило проводили вечера, болтали ни о чем и в то же время весело проводили время в парке, прогуливаясь с детьми из детского крыла, пели песни у небольшого озера, бегали вместе по утрам, а за обедом я помогал ей с обходом по палатам. Она часто улыбалась, когда я шутил с одним мальчиком из третьей палаты, что тому не стоит дуться из-за шрама на лице, или когда девочка упала на прогулке и поранила ногу, а я понес ее на руках в палату. Линси была очень рада, что позвала меня с собой в тот день, а какого было приятно видеть ее, когда она смотрела на список детей, которых выписывали из больницы. Она стояла на ресепшене и с улыбкой делала подписи в бланке, ее веки часто дрожали, на сердце было тепло. Осознавать, что твоя сила помогла вылечить детей и до глубины души порадовать одну девушку с искренним сердцем, доброй ко всем окружающим, девушку, которая заботится о чужих ей людях, не будучи лицемерной и двуличной особой. Линси, я вынул из внутреннего кармана бумажник и грубо всунул несколько крупных купюр официантки в чековую папку. Сдачи не надо, раздраженно буркнул ей. Спасибо, что пришли. Взволнованно поклонилась она и быстро сбежала с глаз долой. Я могла сама расплатиться, Линси попыталась упираться, но я обнял ее. Прости, дурака, я не сразу понял, о чем ты. Познакомишь меня со своей сестрой, а этот дивный мир, нараспев сказал я. Ответом была мне шумная тирада, доносящаяся снизу. Водители были не в духе сегодня, пробки поздним вечером доходят чуть ли не до 10 баллов. Хотя, к чему мне шум густонаселенного города? Сегодня был просто прекрасный вечер. Линси, милашка моя, была просто бесподобна. В кои-то веки почувствовал себя обычным человеком, позабыл о проблемах, что висят дамокловым мечом над моей головой.